Глава 7. Оберег Свена. Лето 6429. 921 год. В это утро Свен проснулся ранее обычного. Прислушался к звукам в полусонном доме и за его толстыми бревенчатыми стенами. Начавшаяся вчера пурга, кажется, улеглась. Завывания и злого ветра не было слышно. Вылезать из-под теплых одеял не хотелось, но порядок, к которому приучил его строгий дед Фарлав, должен быть соблюден и сегодня. Нужно голышом выбежать на улицу, умыться снегом и, немного побегав по заснеженному двору, вернуться в дом, чтобы рассказать деду, какая сегодня погода. «Вот же наградили меня боги родственникам! Даже в такой день, как сегодня, и не подумает сделать единственному внуку уступку. Не дед, а сущий Локи!» — сердито думал уже на улице малец, растирая раскрасневшееся после снега и ветра тело. У него даже не возникало мысли ослушаться, потому что знал, кара будет строгой и неотвратимой. Посему лучше поскорей все исполнить и вернуться в дом. Едва он натянул порты и рубаху, как скрипнула дверь, и в светелку вошел, чуть прихрамывая, дед Фарлав. Он был в воинском облачении, с мечом и большим кинжалом на поясе. «Сегодня тебе 10, мой мальчик», — торжественно молвил старый Фарлав. «Ты становишься взрослым». «Но ведь я еще не принял Перунову клятву!» — вопросительно вскинул на деда желтовато-зеленые, чем-то похожие на рысьи глаза, юный Свенгельд. Фарлав сгреб в кулак прядь рыжих волос мальца и потрепал их, что должно было означать ласку. «В древних родах свеев, откуда мы происходим, мужчиной становятся в 10 лет, поэтому я приготовил для тебя подарок». «Держи!» – старый Нурман протянул внуку нож с белой костяной рукоятью, на которой был вырезан затейливый узор, сплетенный с трехконечным змеевиком. «Я знаю!» – обрадованно засияли очи мальца. «Это великий триглав! У меня на обереге такой узор! Вот! Я все знаю, деда!» «Да, только у нас это корни священного дерева Игдрасиль, которые объединяют три мира – небо, землю и страну мрака». Но Свен не очень слушал пояснения деда. Он весь погрузился в рассматривание боевого ножа. Оружие было явно не новое. Костяная рукоять, вырезанная из бивня морского зверя, изрядно потерта. На лезвии несколько больших зазубрин. Видимо, этот клинок встречал меч или кинжал врага. На обушке тоже несколько крупных и мелких засечек. Кожаная петля, предохраняющая от утери ножа, почернела, и из некогда желтоватой стала почти черной. Серебряный обушок рукояти поцарапан, самый вершок его слегка сплющен. Видимо, им что-то забивали или наносили удары по чему-то твердому. «Настоящий!» — восхищенно воскликнул отрок, неуверенно вставляя тяжелый клинок в отделанные серебром и софьяном ножны. «Это не простой нож, это Мьёльнир твоего отца, который погиб в боевом походе на море Хвалисском», — с великим значением подчеркнул старый воевода. «И сей узор — наш родовой знак. Он был у твоего отца и твоего прадеда. В честь него я назвал тебя Свенгельдом. Он был не только храп, но и невероятно удачлив в походах. Всегда мог обхитрить любого врага. А неприятельский клинок чуял даже затылком и вовремя умел уходить от него». «Никогда не знаешь заранее, внучек, какое испытание приготовили тебе боги», — продолжал Фарлав. «Сегодня важный день, и я поведаю тебе нашу родовую тайну». Дед тяжело опустился на лаву и махнул внуку, чтобы он сел рядом. «Когда-то воины варяжского князя Рорика, отца нынешнего князя Ингарда, взяли твоего прадеда в плен. Он тогда еще носил имя Асельф. Привязанный к мачте русской боевой лодьи, он с тоской глядел на свой пылающий драккар, завидуя тем, кто в его пламени возносился прямо в Вальгаллу, ведь оставшихся ожидала самая страшная для воинов фьордов участь – рабство. Но Ольг, который потом стал князем Новгородчины и Киевщины, дядька Ингарда, а когда-то простой воин у Рорика, предложил посадить двоих пленников на весла, потому что на лодье не хватало гребцов. Так нежданно прихотью Одина твой прадед стал свободным и получил имя по своему происхождению Свен. Потом, благодаря своей смекалке и усердию, он стал начальником нормандского отряда, а позже воеводой варяжской новгородской дружины. И я под его рукой служил поначалу сотником, а потом тысяцким, и твой отец Айк тоже стал храбрым воинским начальником. Не думай, что это было легко». Приходилось рубить головы и бывшим соплеменникам, и хазарам, и всем, кто становился на нашем пути. Я понял сам, и хочу, чтобы ты, мой внук, запомнил. Никогда, даже если кажется, что нет никакого выхода, никогда не смиряйся. Не считай, что все кончено, и ищи этот самый выход, даже если ты угодил в смрадный хель». А помогут тебе в этом усердие и настойчивость вместе с чутьем и разумом. Никогда не теряй трезвого ума и веры в волю богов. Когда ваны отрезали голову Мимеру и прислали ее великому Одину, Один забальзамировал ее и потом советовался с ней. Так что если у тебя в голове будут мозги, они всегда пригодятся». Как бы ни складывались обстоятельства, старайся извлечь как из плохого, так и из хорошего побольше пользы для себя. Порой для этого не нужны особые усилия. Достаточно просто немного подправить ход событий в благоприятную тебе сторону. Твой отец Айк был настоящим воином и погиб в бою, а значит, он в Вальгалле и смотрит на тебя, своего сына. Помни об этом». Когда-то твой прадед был Асельфом в Свейланде и пел гимны Одину с Тором. Потом стал Свеном, поселился на Новгородчине, и теперь наш род славит еще и Перуна с Велесом. Перун – это тот же Тор-громовежец. Его дерево – дуб, схож с ясенем и Гдрасилем, а наш змеевик у славян называется Великим Триглавом. Мы ничего не потеряли, а только приобрели. У нас есть дом, земля, хозяйство и положение, которого раньше и представить было нельзя. И все благодаря моему отцу и твоему прадеду, который свершил невозможное. Из пленника стал воеводой у князя Реригов, прошел много жестоких битв, больших и малых, и в последнем бою с хазарами ушел к богам прямо в Вальгаллу или славянский Ирий. И по-прежнему служит там великому новгородскому князю Реригу Рорику. Вот истинный пример достойной жизни и смерти. Пусть же на тебя ляжет его удача, а также благословение всех богов и славянских, и свенских, и прочих, которые станут помогать тебе. А еще вот это. Старый Фарлав порылся в одном из кармашков своего широкого пояса и протянул внуку на раскрытой длани маленький кожаный мешочек с длинным тонким ремешком, чтобы вешать его на шею. «Что это?» – вопросил юный Свен, извлекая из мешочка какой-то старый корень, похожий на человечка. «Твой самый главный оберег, не помнишь?» – прищурил око Фарлав. «Конечно, тебе всего год исполнился, когда князь Ингард тебе его подарил». «Так он мне Триглав подарил, ты ведь сам говорил», — показал Свен, висящий у него на шее серебряный амулет. «И этот тоже. Ты так вцепился в него и ревмя ревел, что князь, дабы успокоить тебя, снял оберег и отдал тебе. «Потому что я малый был и совсем глупый», — отвечал отрок. «Разве стал бы сейчас реветь из-за старого корешка? Вот настоящий нож — совсем другое дело!» Он вскочил и сделал пару взмахов боевым оружием. «Ты был очень мудр, Свенгельд», — уже серьезно продолжал дед. «И сейчас я тебе открою вторую тайну». Это не просто корешок, это корень рода, который князь Рорик подарил своему сыну Ингарду. Родовой оберег, понимаешь? Кто им владеет, того крепко хранят предки и боги. А сейчас корень рода Рориков в твоих руках. Что сие значит? Он многозначительно поглядел на внука. Сие значит... Начиная понимать, серьезно молвил Свен, что предки князя будут и меня хранить. «Не только хранить, Свен, в твоих руках сама судьба князя, его жизнь и благополучие, потому ты должен быть всегда рядом с ним. Сей оберег никому не показывай. Все, что я тебе рассказал, наша великая тайна». «Береги ее и иди по протаренному мной отцом и дедом пути. Своим трудом мы открыли для тебя хорошую дорогу. Старайся же следовать по ней с наилучшей пользой». Эти слова деда юный Свен крепко запомнил на всю свою жизнь, оказавшуюся при всех опасностях долгой и успешной. Что ему больше помогало? Покровительство древних богов, природное везение, родовой знак Мьёльнира, а может, невзрачный оберег князя Игоря, который он еще в годовалом возрасте отвоевал у самого князя, или все вместе, кто знает. Но Свенельд имел в своей долгой жизни все – воинскую удачу, достаток и власть. Но то было потом. А сейчас юный Свен стоял перед дедом с отцовским боевым ножом, и его рысьи очи сияли радостью, гордостью и желанием поскорее пустить подарок в настоящее дело. «Это только начало», — подмигнул дед. «Завтра мы с тобой пойдем в ратный стан». Ратный стан был не просто местом сбора и воинской учебы киевской дружины, а еще и неким священным ритуальным местом, хранилищем духа и ратных традиций. Ведь не зря он по-настоящему был обустроен самим Олегом Вещим, установившим некие неписанные иконы, в коих дух и воинская сила были неразрывны. Потому незримое присутствие ушедшего князя Волхва витало над воинским пристанищем. Это ощущали и опытные воины, и отроки, которые приходили сюда в свой срок, чтобы постичь основы ратные и, приняв Перунову клятву, стать частью единого братства киевских мужей, каждый из которых, вне зависимости от ремесла, был защитником и рода, и града своего, и всей Руси. Ведь когда приходили вороги, то на защиту становился каждый, огнещанин ли, рукомысленник, пастух или бортник. Те же, кто проявлял особое умение и способности, могли поступить в княжескую дружину или стать охоронцами торговых караванов, которые проходили через киевскую землю в великом множестве. Зимние месяцы – самые горячие для воинской учебы. Оттого, наряду с прочими божествами, имеют своего покровителя – бога Ратича. Все дела в полях закончены, урожай в закромах, потому у мужей есть достаточно времени для постижения и совершенства ратного дела. А что на дворе лютуют морозы да метели, к тому русам не привыкать». Коли ты в зимней одежине добре рубишься, то в летней и поддавна с любым ворогом справишься. К К тому же поля и болота скованы морозом, скачи по ним сколько нужно, и полю вреда никакого, и пути везде проходимы. Вот и сейчас юнаки, как из старины Руси называли молодых, готовящихся к принятию перуновой роты отроков, под руководством строгого седовласого и седоусого воина по имени Бродник, выметят дружинную площадь в ратном стане от выпавшего вчера снега, старательно повторяли мудреные воинские приемы. Так случилось, что тонкий станом, но жилистый и шустрый, как ласка, горецвет, основательный притыка и молчаливый издеба оказались в одном десятке. Бродник как раз перешел в другой конец ратного поля, где более опытные мужи трудились с не меньшим тщанием, то окружая условного супротивника в коло, то выстраиваясь макошью или птицей. «Бродник повелел десятника избрать. Кого выберем?» – громко вопросил небольшого роста крепыш с розовыми от мороза щеками. «А давайте, братцы, мы по чести, поединком решим, кому из нас десятником быть», – предложил самый быстрый на язык горецвет. Кряжестый, даже слегка полнотелый притыка, почесав по привычке затылок, осмерив тонкую стать сотоварища, согласился. Высокий издеба молча кивнул в знак согласия. Решили биться каждый за себя до первой крови или когда кто-то окажется на лопатках. Чтобы ограничить место схватки, образовалось коло, к которому присоединились юнаки из других десятков. Поединщики быстро скинули свои тулупчики и рукавицы. Началась схватка. Крепыш притыка, нагнув голову, первым делом ринулся на горецвета, полагая, что с издебой придется повозиться дольше. Однако жилистый и быстрый горецвет, мигом уклонившись от цепких рук юного притыки, неожиданно переместился за нападающего, пользуясь тем, что тот поскользнулся и упал, и оказался прикрытым от издебы, которому ничего не оставалось, как схватиться с тут же вскочившим на ноги притыкой. Собравшиеся вокруг юнаки азартными криками и подбадривающими советами поддавали прыти сражающимся. «Шуйцу перехвати!» — кричал кто-то из кола. «Грицвет, сзади!» – вопил другой. «Надай ему издебу! Надай!» – горячо взвывал третий. «Бродник, кончай свару! Бродник идет!» – закричали самые сторожки. Однако накал поединка полностью захватил троих будущих десятников, и они даже и ухом не повели на предостерегающие крики собратьев. Тогда десятник второго десятка Веряга, что отличался от сверстников необычайной силой и мог легко заломить даже взрослого мужа, вскочил в круг и мигом расшвырял троих спорщиков. В сей миг и подоспел их наставник. Нахмурившись, он оглядел подопечных, раскрасневшихся, без шапок и рукавиц, в испачканной землей и снегом одежде, с царапинами на разгоряченных ликах, и все понял. Заговорил сердито, меча в сторону недавних спорщиков молнии жестких, как удары плети слов, которые накрепко, наверное, на всю оставшуюся жизнь впечатывались в их разум и память. «Значит, решили силой помериться и вызнать, кому десятником быть?» Старый воин помолчал, ожидая ответа. Троица стояла, понурив голову и глядя себе под ноги, не понимая, чем вызвано недовольство Бродника. «Мы ж по праве хотели. Кто в схватке первый, тот и...» Негромко ответил за всех горецвет, стряхивая прилипший снег и натягивая на мокрые плечи поданный кем-то из сотоварищей короткий тулупчик. Двое других тоже, принимая от друзей одежду, кивали в знак согласия. «По праве, значит. А ведомо ли вам, что для начальника одной силы до храбрости, ой, как мало? Ну вот Веряга вас всех троих раскидал, как снопы на гумне». Так что же его теперь воеводой поставим? А вас, задиристых молодых кочетов, темниками, так? — сердился старый воин. «А разумение, как водить тьмы и полки или хотя бы сотни у вас есть? А в самой жестокой сече видеть не только ворога перед собой, но и всю сотню или целую тьму? А ворога, что твоим воинам противостоит, сколько бы его ни было, да не просто зреть, а чуять и понимать каждое его движение, это у вас есть?» — грохотал простуженным басом Бродник. «Для того, чтобы командовать, прежде всего, нужно разумение, собранность и ответственность за других. Без этого сила и храбрость вашей воинов, вам вверенных, к погибели пустой приведет, а не к победе». Долго вычитывал старый воин, стоявшим перед ним отроком, не совсем понятное им наставление. Когда же почувствовал, что стружку бездумной мальчишеской страсти быть непременно первым он уже снял в нужном количестве, то, кинув лукавый взгляд на повинные головы бойцов, незаметно перешел к лепке из отчаянных природных заводил настоящих, будущих сотников и тысячских, а может быть и темников. Долгий, тонкий и кропотливый это труд». Но без него не иметь киевской дружине настоящих водителей воев. «Кто крикнул первым, что я иду, когда тут свара была? Выходи на коло!» — повелительно молвил наставник. Все замерли на некоторое время, переглядываясь друг с другом. «Ну, я...» — вышел в круг долговязый нескладный юнак, ожидая, что теперь и на него обрушится гнев старого воина. «Как зовут?» «Мечиславом. Вот за то, что зрел схватку, да в то же время и по сторонам не забывал глядеть, быть тебе, Мечислав, десятником первого десятка!» — неожиданно заключил воин. «Веди свой десяток на конюшню, там помощь в чистке лошадей требуется». «Ну что, Бродник, будет толк с сих отроков?» — спросил, подходя к старому воину воевода Фарлав, провожая взглядом уходящих на конюшню юнаков. «А как же!» — хитро улыбнулся Бродник. «Обязательно будет, особенно из сих четверых. Чую, есть у них жилка, не просто воинская, но и темницкая. Только им про то сейчас говорить не стоит, все испортить можно», — понизив голос, молвил наставник. «А я к тебе, можно сказать, по сему же делу», — молвил Фарлав, кивнув настоящего поодаль отрока. «Внучка вот своего привел, Свена. Пусть со всеми ратному делу обучается». «Погоди, воевода. Да ведь мал он еще. Сколько годков-то исполнилось?» — с сомнением молвил воинский наставник, издали меряя стать отрока взглядом. Хоть и был он одет в широкий на вырост тулуп и высокую баранью шапку, да видно было, что и в рост-то по-настоящему еще не пошел. «За малолетство не беспокойся. Я сам его воинскому делу обучал лет с 4. Сейчас ему 10 исполнилось. А по нашим древним традициям как раз с 10 отрок посвящается в воины». «Вчера я вручил ему боевой нож его отца Айка, погибшего в Итильском сражении». Видя, что наставник юнаков хочет ему возразить, Фарлав опередил его. «Благодаря моему упорству и настойчивости внук уже многое умеет, и ты в том сегодня убедишься. Реку тебе, с 4, не глядя на ворчание женщин, бабки его и матери, стал обучать его владению ножом, топором и мечом. Вначале, само собой, это были легкие деревянные клинки из сосны или березы, потом из мореного дуба, а позже и железные. Ты ж сие, как наставник опытный, не хуже меня ведаешь». Бродник, понимающе кивнул. «Я скорняку с подола заказал для Свена кожаную безрукавку, в которую были вшиты тяжелые медные грузила. Заставлял его в ней не только ходить, но еще и бегать и прыгать. Бороться ставил всегда супротив двух сверстников, а коли против одного, то более сильного и рослого. Верю, воевода, что добре ты готовил внука своего, в том сомнения у меня нет, — кивнул Бродник задумчиво. Да только, коли ты его воеводой будущим зришь, то этого мало, — снова улыбнувшись только самими очами, молвил наставник юнаков. Так я, что и сам добре разумею, оттого не только силу, выносливость и умение владеть оружием старался привить внуку. По вечерам рассказывал ему о сражениях, в которых участвовал, а потом вместе со Свеном разбирал ошибки и просчеты свои и чужие, и всякий раз требовал, чтобы внук предлагал свои решения тех сражений, становясь на место то одной, то другой стороны». «Да, брат Фарлав, по всему не жалел ты его совсем», — молвил наставник юнаков, еще раз взглянув на стоящего на достаточном расстоянии, чтобы не слышать их разговора, юного Свена. Старый воевода вспомнил, как малец частенько обижался на него, в сердцах называя злым. Бывало, что и плакал, а тут еще просьбы матери и бабушки мальца пощадить его и не заставлять так много упражняться. Но ничего не могло тронуть сердце старого Нурмана. «Я-то могу пожалеть, а вот враг в бою не пожалеет, и тогда моя жалость будет стоить ему жизни», — ответил Броднику старый воевода, а очи его блеснули жесткой уверенностью в своей правоте. «Добре, Фарлав, будь уверен, требовать с твоего внука буду, как и с других, без скидок на возраст», — отчего-то вздохнув, пообещал наставник. «Нет», — запротестовал воевода, — «ты будешь спрашивать со Свена вдвое строже других». «Гляди, Фарлав, тут важно не перестараться». От излишнего усердия может выйти не просто добрый воин, а расчетливый и оттого ко всем безжалостный человек, на горе себе и другим, — отвечал старый воин, воспитавший уже не одно и не два поколения молодых дружинников. «Пусть так, но он выживет даже там, где другие не выживут, а это главное, — отвечал воевода и сурово глянул перед собой». «Я до сих пор себя виновным считаю в смерти Айка. Значит, не хватило у меня этой самой жесткости и строгости». «Ну-ну», — неопределенно проговорил Бродник, — «только одно точно ведаю, что во всем мера должна быть». Он еще хотел добавить, что волхвы и истари завсегда учат, что главное в жизни человека — это служение роду единому. А коль почнет человек ради себя только стараться, то ни себе, ни богам, ни людям толку не принесет. И хоть длинную жизнь проживет, но для всех бесполезную. Очень хотел сказать то старый наставник, но сдержался, сам не ведая отчего. А Свен все глядел на ратный стан, на своего деда, о чем-то так долго беседующего с каким-то старым воином, и с нетерпением ждал, когда он, наконец, примет Перунову клятву и станет обучаться вместе с другими юнаками в ратном стане. Однако радость его сменилась недовольством, когда он узнал, что дед Фарлав поручил Броднику, этому самому седоусому воину, спрашивать с его внука Свенгельда гораздо строже, чем с остальных, хотя по навыкам владения оружием он был среди первых.